Он должен идти с Бубеевым, соответственным секретарем редакции «Северной звезды», в закрытую столовку, чтобы там отметить, как положено, первый гонорар, первый намолот, напоить Вась-Вась водкой досыта, сколько влезет в его широкий рот, в его бездонную пасть. Обещано и сговорено, Вась-Вась зайдет за ним. Но в то же время Алексей вдруг осознал, похолодев, что когда Клара Истомина завела речь о своей ведьме-бабке и упомянула, что эта бабка знает старые заговоры и сказы, он не сразу даже понял, о чем он действительно позабыл. Зачем, с какой целью, с каким делом забрался он в эти дали? Он совершенно позабыл об этом в каждодневной суете и зоопарке, в этих бесконечных разъездах и мотаниях туда-сюда. Он позабыл. И сейчас, вспомнив, похолодел даже. Телефон зазвонил снова. Алло? Алексей? Алексей Николаевич? Да. Тут он сразу узнал, что звонит Ася, секретарша Улитина, и даже по телефону почувствовал, как она густо краснеет, не смея назвать его просто по имени, хотя они уже и не первый день знакомы и тоже сверстники, однако служба службой. Зайдите к редактору. Семен Ильич, к его удивлению, сидел над той же самой кипой газет полумесячной давности, испещренной синим, которую он час или назад видел на столе Бубеева. А в руке у него был такой же, как и у Бубеева, двухцветный карандаш, но обращенный вниз красным концом. «Смотри», — без приветствия Беняков сказал Улитин, откинув несколько страниц. И на очерке о Белоборской генеральной запане, где синим было выведено 300, он решительно красным перечеркнул эту цифру, вывел сверху тоже красным 400. Зашуршал дальше, добрался до Пычемской плавильни, поднял глаза на Алексея, постучал карандашом плашмя по тексту. «Дмитрий Иванович твою статью прочел, похвалил, дельная, — говорит статья, — я был у него утром». «А кто это?» «Что кто?» «Дмитрий Иванович Есипов». «Я не знаю, — честно признался Алексей. Я не знаком с ним, я еще мало кого тут знаю». А Семен Ильич с откровенным любопытством взглянул на Алексея, не шутит ли. «Нет, вроде бы не шутит». Укоризненно покачал головой. «Дмитрий Иванович Есипов, первый секретарь обкома, это надо знать». Он перечеркнул 200, написал 300. Рой разноречивых мыслей и смятенных чувств овладел в эту минуту Алексеем. Сперва его мозги опять, помимо воли, опять по школьной привычке, сложили цифры, плюс да плюс равняется. Прежняя сумма росла и пухла, как снежный ком, катясь по газетным страницам. Он уже подсчитал, что если бухгалтерша Анна Сергеевна вычтет сегодня из его гонорара тот аванс, который дали ему в первый день, снизойдет к его сирости, то и тогда на руках у него останется сказочное богатство, хоть сори деньгами. Вторая мысль была о том, что вот Бубеев, изображавший из себя владыку, хозяина редакции, коим он, собственно, и являлся, написал свои цифры синим карандашом, и это было как итог, как закон, как быть посему. Но над ним, над владыкой и хозяином, имеется еще большая власть. А против синего карандаша есть красный карандаш, который обладает правом зачеркивать и писать сверху. Но и на Улитине ведь власть не кончается. Он только что сам счел нужным напомнить об этом, сказав про Дмитрия Ивановича, у которого был нынче утром, и поди положи весь этот газетный ворох на стол Дмитрию Ивановичу под его карандаш, что-то еще может случиться. Но Алексею хватило здравости догадаться, что выше уже не пойдет, а пойдет вниз, к Анне Сергеевне. Третья же мысль была совсем проста. А не пригласить ли Семена Ильича Улитина в закрытую столовку отпраздновать первый намолот вместе с Вась-Васем? Скажем, Яшу Черношварца действительно не приглашать, не тревожить, а Семена Ильича позвать, да сделать это приглашение сейчас же, не дожидаясь, покуда редактор станет сам намекать и набиваться. Вот сейчас. Улитин, переметив последнее, отложил карандаш, устремил на Алексея свои темные, проникающие, немного грустные глаза, произнес тихо, но веско. «С Бубеевым не пей. Нет, не перебивай, не возражай, не корчись. Я ведь знаю, не ты первый. С Бубеевым пить не нужно. Он алкоголик, тяжелый, больной, несчастный. Не подноси, не ставь, его щадить надо, жалеть. И тебе мой совет, не увлекайся. Север, знаешь, по этой части опасен, ясно?» Алексея несколько покоробили и смутили эти редакторские слова.